Глава 4. Все это произошло во вторник, 19 августа. В пятницу 22-го Бесс Хаддлстон заболела столбняком. В понедельник 25-го она умерла. Вульф всегда утверждал, что все в нашей жизни зависит от погоды. Стоит отметить, что если бы в период с 19 по 26 в окрестностях Ривердейл прошел сильный дождь, то не доказать сам факт убийства, ни тем более разоблачить преступника, оказалось бы невозможным. Не могу сказать, что Вульф сделал какое-то великое открытие. Впрочем, ладно. В среду 20-го к Вульфу приходил доктор Брейди, а на следующий день заглянули Дэниел и Ларри. Из этих встреч удалось выяснить единственное. Ни один из мужчин не отзывался о другом положительно. Тем временем, согласно инструкции Вульфа, я опутывал любовными щупальцами Джанет, завлекая ее в свои смертельные объятия. Работа была не слишком в тягость. В среду я пригласил ее на бейсбол и очень удивился, обнаружив, что она оказалась способна отличить биту от ловушки. А в пятницу вечером мы отправились в крышу Фламинго, где выяснилось, что она умела танцевать почти так же хорошо, как Лили Роуэн. Правда, она была не из тех, кто прижимается к партнеру всем телом и держалась несколько скованно, но двигалась в такт и не путалась в фигурах. В субботу я представил Вульфу следующий отчет. Первое. Если Джанет действительно имела зуб на Бесс Хаддлстон, то для установления причин этого требовался кто-то более проницательный, нежели я. Второе. Никаких существенных отклонений я у нее не заметил, разве что она предпочитала городу жизнь в деревне. Третье. Она совершенно не подозревает, кто мог рассылать анонимные письма, а также у кого для этого могли быть достаточные мотивы. «Теперь попробуй пообщаться с мисс Тимс», — сказал Вульф. Так как я знал от Джанет, что девушки собирались съездить на уикенд в Саратогу, то не пытался назначить Мариэлле свидание ни в субботу, ни в воскресенье. Утро понедельника, по моим представлениям, мало подходило для начала романа, поэтому я дождался обеда и лишь потом позвонил Мариэлле, которая сообщила мне скорбную весть. Я поднялся в оранжерею, где Вульф в одной нижней рубашке, зрелище не для слабонервных, обрезал макушки с предназначенных для разведения растений. «Бесс Хаддлстон умерла», — сказал я. «Оставь меня в покое», — произнес он брезгливо. «Я делаю все, что могу. Скоро кто-нибудь получит очередное письмо, и тогда...» «Нет, сэр, писем больше не будет». Я констатировал факт. В пятницу вечером у мисс Хаддлстон появились первые признаки болезни. Очевидно, столбнячные бациллы попали в организм через ранку на большом пальце ноги. Около часа назад она умерла. Я разговаривал с Мариэллой, ее голос дрожал от горя. «Столбняк?» Вульф мрачно уставился на меня. «Да, сэр. Мы упустили гонорар в $5000. Мы не упустили бы его, если бы вы соблаговолили вовремя пошевелить пальцем, вместо того, чтобы...» «Я был бессилен, и ты это знаешь. Я ждал следующего письма. Отложи дело в архив. Я рад, что от него избавился». Я не разделял его настроение. Просматривая в кабинете материалы дела, состоявшие из письма мисс Хорекс, фотокарточки Джанет, двух представленных мной отчетов и нескольких надиктованных Вульфом примечаний, я почувствовал себя так, словно покидал бейсбольный матч при ничейном счете. Но, видимо, так уж все получилось, и изводить Вульфа было бессмысленно. Я позвонил Джанет, спросил, не могу ли я оказаться чем-то полезен, и она ответила слабым, уставшим голосом, что нет. Согласно объявлению, появившемуся в «Таймс», на следующее утро траурная церемония должна была состояться в среду после обеда в Белфордской мемориальной капелле на 73-й улице. Там соберутся родные, близкие, знакомые Бесс Хаддлстон. Большая толпа, даже несмотря на август, соберутся на ее последнее чествование. С прискорбием извещаем. Я решил пойти. Насколько я себя знаю, вовсе не для того, чтобы полюбопытствовать или еще раз взглянуть на Джанет. Ходить на траурные церемонии и глазеть на девушек не в моих правилах, даже если эти девушки неплохо танцуют. Назовите это предчувствием. Нет, я увидел там ничего криминального. Я увидел непостижимое. Я проследовал мимо гроба к веренице людей, потому что, заметив их издалека, отказался верить глазам. И лишь подойдя вплотную, убедился, что все было действительно так. 8 черных орхидей. 8 черных орхидей, которые не могли взяться больше ниоткуда на свете, и карточка с инициалами, как он имел обыкновение их нацарапывать, НВ. Когда я вернулся домой, и в 6 часов Вульф спустился в оранжерею, я не стал заводить с ним разговор на эту тему. Я решил, что пока не стоит. Требовалось поразмыслить. Вечером того же дня в дверь позвонили, и, отправившись открывать, я обнаружил, что на крыльце стоит никто иной, как мой давний коллега, инспектор Кремер, из отдела по расследованию убийств. Изобразив на лице неописуемый восторг, я поздоровался и проводил его в кабинет, где Вульф расставлял на карте Европы очередные пометки. Они обменялись приветствиями, после чего Кремер уселся в красное кожаное кресло, достал носовой платок, отер им выступившие на лице капельки пота, сунул в рот сигару и впился в нее зубами. «У вас появились седые волосы, инспектор», — заметил я. «Очевидно, организму не хватает физических упражнений. Такой интеллектуальный работник, как вы, обязательно должен». «Ей-богу, Вульф, не понимаю, почему вы его до сих пор держите?» Кремер кивнул на меня. «Однажды он спас мне жизнь», — проворчал Вульф. «Однажды», — возмутился я, — «да я ежедневно». «Помолчи, Арчи. Чем могу быть вам полезен, инспектор?» «Тем, что расскажете, какое поручение выполняли для Бесс Хаддлстон». «Вот как?» Брови Вульфа приподнялись. «А почему это интересует вас, сотрудника отдела по расследованию убийств?» «Потому что все управление уже буквально воет от одного назойливого типа, ее братца. Он утверждает, что Хаддлстон была убита». «В самом деле?» «Да. И он располагает уликами?» «Отнюдь». «Тогда зачем морочить мне голову и себе заодно?» «Затем, что от него не так-то просто отделаться. Он уже ходил к комиссару. И хотя у него нет никаких доказательств, все-таки есть один аргумент. Изложить?» Вульф откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Да, пожалуйста. Итак, он принялся за нас прошлую субботу, 4 дня назад. Столбняком она заболела днем раньше. Полагаю, мне нет необходимости рассказывать о том, как она поранила ногу, поскольку Гудвин при этом присутствовал и...» «Да, я в курсе». «Так я и думал. Дэниел утверждает, что столбнячная палочка не могла попасть в организм его сестры через этот порез. Осколок стекла, завалившийся в ее туфлю, когда поднос со стаканами ударился об землю, был совершенно чистым, туфли новыми, а босиком она не разгуливала. Он говорит, что в такой ситуации просто непостижимо, как бацилла могла проникнуть в кровь, да еще в таком количестве, вызывающем скорый и тяжелый приступ. В субботу я отправил туда человека, но доктор не позволил ему повидать больную». «Доктор Брейди?» «Совершенно верно. Однако братец не оставил нас в покое, а после смерти сестры даже удвоил активность. Поэтому вчера утром я послал туда 2 ребят, чтобы во всем разобраться. Скажите, Гудвин, как выглядел осколок? Тот самый, который оказался в ее туфле и стал причиной трагедии». «Я не сомневался, что истинная цель вашего прихода – повидаться со мной», – произнес я, потупясь. «Это был осколок толстого голубого стакана. Их разбилось несколько». Кремер кивнул. «Все сходится. Мы отослали туфли в лабораторию, но никаких столбнячных палочек на них обнаружить не удалось. Конечно, существовали другие возможности. Скажем, инфекция проникла через йод или марлю. Поэтому заодно мы отправили в лабораторию все медикаменты из аптечки. Но марля оказалась стерильной, а йод самым обыкновенным. И никакие микробы, естественно, в нем существовать не могли. В подобной ситуации последующие перевязки», – пробормотал Вульф. «Исключено. Когда доктора Брейди вызвали к заболевшей в пятницу вечером, повязка, наложенная им во вторник, была нетронутой». «Постойте-ка, знаю, честное слово знаю», — вмешался я. «Орангутан. Он щекотал ей ногу и мог занести». Кремер помотал головой. «Мы проверили. Один из запрошенных племянник высказал такое предположение. Лично мне оно показалось притянутым за уши, но версия есть версия. Доктор Брэди... «Прошу прощения», – перебил Вульф. «Вы беседовали со всеми. Неужели мисс Хаддлстон ничего не сказала им перед смертью? Хоть одному?» «Практически ничего. Вам известно, что делает с человеком столбняк?» «В общих чертах. Отвратительное зрелище. Он действует как стрихнин, только еще хуже, потому что не отпускает ни на минуту, и мучения тянутся дольше. Когда в пятницу вечером туда приехал Брэди, лицевые мышцы уже были скованы судорогой. Чтобы облегчить страдания, он ввел ей авертин и продолжал делать инъекции до самого конца. Мой человек побывал там в субботу вечером, к тому времени больную скрутило почти вдвое. В воскресенье она объяснила сквозь зубы, что хочет со всеми попрощаться. Брэди подводил их к ней по одному. Я собрал показания, ничего существенного из того, что можно было бы ожидать, всего несколько слов каждому. Дэниел порывался сказать сестре, что причина ее смерти не трагическая случайность, что это убийство, но сиделка и доктор Брэди увели его. А у нее самой такого подозрения не возникло? Кто знает. Вы же понимаете, в каком она была состоянии. Кремер переместил сигару в противоположный угол рта. Брэди говорит, что одна 50-тысячная грамма токсина для человека смертельна. В той или иной степени бациллы и споры столбняка присутствуют всюду, но особенно много их вблизи лошадей. Конюшни буквально кишат ими. Я спросил Брэди, не мог ли он сам случайно занести столбнячную палочку в рану, ведь незадолго до этого он катался верхом. Но он ответил, что, вернувшись, сразу же вымыл руки, и мисс Николс подтвердила его слова. Он согласен с Даниэлом, что наличие на осколке туфле, пальцы мисс Хаддлстон или лапе животного столбнячной палочки в количестве достаточном, чтобы вызвать такой сильный приступ болезни, представляется маловероятным. Но, как он выразился, столь же маловероятным кажется, что человек, переходя улицу на зеленый сигнал светофора, может попасть под машину. Тем не менее, случается и такое. Он очень сожалеет, что не вернулся во вторник или в среду сделать ей укол антитоксина, но нисколько не чувствует себя виноватым, потому что на его месте такое не пришло бы в голову ни одному врачу. Когда Брэди приехал в пятницу, яд уже достиг нервных центров, и вводить антитоксин было слишком поздно. На всякий случай он это сделал. Мы попросили специалиста прокомментировать действия доктора Брэди, и он признал их совершенно правильными. «Мне не нравится аналогия», – произнес Вульф. «Человек, переходящий улицу, имеет величайший шанс угодить под машину. Именно поэтому я никогда этого не делаю. Впрочем, компетентность доктора Брэди мое замечание не оспаривает. Я вынужден повторить свой вопрос. Мистер Кремер, зачем вы морочите мне голову? И зачем вы морочите ее себе? Для выяснения этого я сюда и явился. Вы ошиблись адресом. Обратитесь к содержимому своей черепной коробки». «О, с ним все в порядке», – заверил Кремер. «Видите ли, лично я готов допустить, что произошел обыкновенный несчастный случай. Но этот чертов братец не желает оставить нас в покое, и существует громадная вероятность того, что прежде чем я с ним разберусь, он заработает от меня в ухо. Поэтому я решил первым делом переговорить с вами. Если в сердце одного из домочадцев Бесс Хаддлстон зрело преступное намерение, вы должны об этом знать. Не можете не знать, ведь она наняла вас. Мелкими пакостями вы не интересуетесь, следовательно, подвернулось что-то покрупнее, поэтому я хочу выяснить, в чем заключалась ваша задача». «А разве вам не сообщили об этом во время допроса?» – спросил Вульф. «Нет». «Никто?» «Нет». «Тогда откуда вам известно, что мисс Хаддлстон вообще была моим клиентом?» Дэниел случайно упомянул о визите Гудвина, и это натолкнуло меня на мысль. К сожалению, он, видимо, не знает, в чем заключалась ваша миссия. «Я тоже». Кремер вытащил сигару изо рта и возбужденно произнес. «Послушайте, но ведь это никак не может вам повредить. Хоть раз оставьте ненужные запирательства. Мне необходимо заполнить пробел. Я лишь хочу выяснить». «Минуточку», — оборвал его Вульф. «Вы сказали, что готовы отнести смерть за счет несчастного случая. У вас нет ни единой опровергающей это улики. Мисс Харлстон наняла меня для проведения сугубо конфиденциального расследования. Ее смерть не освобождает меня от обязательства молчать. Она лишь освобождает от необходимости предпринимать дальнейшие действия. А для вызова меня в суд основания отсутствует. Хотите пиво?» «Нет», — буркнул Кремер и мрачно посмотрел вокруг. «Эта игра в благородство вам на руку. Но ответьте хотя бы на элементарный вопрос. Вы считаете, что Хадлстон была убита?» «Нет». «Следовательно, вы считаете, что в ее смерти повинно роковое стечение обстоятельств?» «Нет». «Тогда что же вы, черт возьми, думаете об этом?» «Ничего. Меня абсолютно не интересует данное дело. Женщина умерла. Все женщины рано или поздно умирают. Почему вы не спросите, стал бы я, находясь на вашем месте и располагая той информацией, которой располагаю о деле сейчас, утверждать, что обстоятельства смерти Бесс Хадлстон требуют дальнейшего расследования?» «Хорошо, я спрашиваю». «Отвечаю. Нет. Потому что вы не обнаружили ни одного подозрительного обстоятельства. Хотите пиво?» «Да, пожалуй». Кремер осушил бутылку и, так и не выяснив ничего нового, покинул нас. Проводив его до двери и вернувшись в кабинет, я заметил. Похоже, с годами старая ищейка набирается опыта. Конечно, ведь он имеет возможность наблюдать мои методы. На сей раз он переворошил там почти все, так же хорошо, как это сделал бы я. Вульф отодвинул поднос, чтобы освободить место для карты. «Не могу не согласиться с тобой. Да, почти так же хорошо. Но и у него не хватило ума выяснить, что произошло тем утром в ванной мисс Хадлстон. Он упустил прекраснейшую возможность вытащить на свет преступление, если, конечно, таковое имело место. Ведь за последние 7 дней дождя не было. То-то же, не было». Я уставился на Вульфа. «Ни слова больше. Сколько попыток на отгадывание?» Но он не обратил внимания на мой вопрос и занялся картой. Это был один из тех многочисленных случаев, когда я с наслаждением столкнул бы его с крыши небоскреба, если бы, конечно, существовал способ его туда заманить. Впрочем, не исключалось, что он решил просто подразнить меня. Но я в этом сомневался. Я достаточно изучил его интонации. Ночь прошла ужасно. Вместо того, чтобы заснуть через 30 секунд, я 30 минут ломал голову над тем, что же все-таки имел в виду этот гений, а потом дважды просыпался от кошмара. Первый раз мне приснилось, что сквозь крышу на меня льется дождь, и что каждая капля представляет собой огромную бациллу столбняка. А во второй, что я оказался в пустыне, где уже 100 лет не было дождя. На следующее утро, когда в 9 часов Вульф поднялся в оранжерею, меня охватило упрямство. Я сидел за столом и в который раз секунда за секундой прокручивал в мозгу тот последний свой визит на Ривердейл. И вдруг эврика! Все стало на свои места. Оставалась одна деталь. Чтобы уточнить ее, я позвонил жившему через дом от нас доктору Волмеру и выяснил, что смертоносный столбняк обладал 3 качествами. Он мог существовать в виде токсина, в виде бацилл и в виде спор. Попадая в организм, бациллы или споры вырабатывали токсин, который и делал свое черное дело. Причем, путешествуя по телу не с кровью, а по нервным стволам. Бациллы и споры были анаэробны, но могли жить на поверхности почвы многие годы. Что же дальше? Забыть обо всем, как это сделал Вульф? Но в отличие от него, мне это не удавалось. К тому же, добыв результат, я преподал бы ему хороший урок. Стрелки часов показывали почти 11, и так как я хотел уйти из дома, прежде чем Вульф спустится из оранжереи, то позвонил ему наверх предупредить, что отправляюсь по делам, и зашагал к гаражу на 10-й авеню, где взял машину. По дороге я остановился у магазина скобяных изделий на 42-й улице и купил большой кухонный нож, узкую садовую лопатку и 4 бумажных пакета. Затем, отыскав на углу телефонную будку, набрал номер без Хаддлстон. Ответила Мариэлла, и я спросил мисс Николс. Когда через минуту Джанет взяла трубку, я сказал, что звоню узнать ее новый адрес, так как, по моим предположениям, она должна скоро куда-нибудь переехать. «Это вы? Какая приятная неожиданность!» — проговорила Джанет. «А я уж подумала, что, покончив с обязанностями сыщика, вы совершенно забыли. Не притворяйтесь, чтобы девушка, которая так прекрасно танцует, восприняла телефонный звонок как неожиданность. Впрочем, сейчас вам, видимо, не до танцев». «Это точно. Так вы скоро переезжаете?» «Пока неизвестно. Мы помогаем мистеру Хаддлстону приводить в порядок дела. Вы пришлете мне свой новый адрес?» «Конечно, раз вам этого хочется. Как вы посмотрите, если я подъеду на Ривердейл, просто чтобы сказать привет?» «Когда? Сейчас?» «Вот именно. Я смогу быть у вас через 20 минут. Ужасно хочется повидаться». «Но пауза». «Хорошо, приезжайте, если, конечно, это вас не затруднит». Я ответил, что меня это нисколько не затруднит, повесил трубку и помчался в сторону 46-й улицы, где находился выезд на западную магистраль. Признаюсь, я выбрал не самое удачное время. Появись я на Ривердейл между половиной первого и часом, я застал бы обитателей дома за трапезой и, сказав, что уже пообедал, смог бы отправиться дожидаться Джанет на террасу, что мне, собственно, и требовалось. Конечно, такое поведение выглядело бы несколько странным, но выбирать не приходилось. В действительности же получилось так, что, оставив машину у калитки, я с ножом в одном брючном кармане, садовой лопаткой в другом и свернутыми бумажными пакетами в боковом кармане пиджака, пересек лужайку и наткнулся на Ларри, который стоял возле бассейна и угрюмо смотрел на воду. Заслышав шаги, он перевел хмурый взгляд на меня. «Привет», — произнес я как можно дружелюбнее. «Что, высматриваете аллигаторов?» «С ними пришлось расстаться. И с мистером, и с медвежатами тоже?» «Тоже. Какого черта вы здесь делаете?» Следовало бы его как-то утешить, ободрить, но, право же, он вел себя слишком вызывающе. Этот тон, этот взгляд, поэтому я ответил. Я пришел поиграть в пятнашки с мистером и направился к дому, но как раз в этот момент на тропинке показалась Джанет. Она выглядела симпатичнее, чем запомнилась мне по последней встрече, и, вернее, не столько симпатичнее, сколько интереснее. Кажется, у нее были иначе уложены волосы. Она сказала мне «Привет», позволила пожать руку и обратилась к Ларри. «Мариэлла просит тебя помочь ей разобраться со счетами от Корлиса. Некоторые из них относятся к тому времени, когда она еще здесь не работала, а моей памяти она, похоже, не доверяет». Ларри согласно кивнул и, переместившись на несколько шагов, оказался напротив меня. «Чего вы хотите?» – спросил он. «Ничего особенного», — ответил я. «Свободы слова, свободы вероисповедания, свободы. Если речь идет о счете, отправьте его по почте. И больше 3% получить не надейтесь». Я подавил всплеск возмущения и помотал головой. «Счета у меня нет. Я пришел повидать мисс Николс». «Ах, вот как! Вы пришли, чтобы вынюхивать». Джанет коснулась его руки. «Ларри, пожалуйста, не надо. Мистер Гудвин позвонил и попросил разрешения встретиться со мной. Не надо, хорошо?» Я предпочел бы вмазать ему. Меня раздражало то, что она держит ладонь на его руке и смотрит на него снизу вверх этим своим особенным взглядом. Но когда он развернулся и зашагал к дому, я взял себя в руки и позволил ему уйти. «Какая муха его укусила?» – спросила я Джанет. «Вы ведь сыщик, а если учесть, что его тетя умерла совсем недавно...» «Ужасно, это было ужасно». «Понимаю. Только его состояние едва ли можно назвать скорбью. А что это еще за шуточка насчет 3%?» «Ларри...» Она замялась. «Впрочем, видит Бог, тут нет никакого секрета. Финансовые дела, мисс Хаддлстон, были сильно запутаны. Все думали, что она богата, но на самом деле она спускала деньги почти так же быстро, как зарабатывала. И даже быстрее, если судить по тому, что кредиторам предполагается выплачивать лишь 3%. Я двинулся в сторону террасы, и она пошла следом за мной. В таком случае брату и племяннику сильно не повезло. Я извинюсь перед Ларри, у него действительно есть повод для скорби. «Нехорошо так говорить», — запротестовала она. «Тогда беру свои слова обратно», — ретировался я. «Давайте поговорим о чем-нибудь еще». Я прикинул, что лучше всего было бы сесть на террасе, а потом под каким-нибудь предлогом отослать ее на несколько минут. Большего мне не требовалось. Но жаркие лучи полуденного солнца лились почти вертикально, и Джанет, не замедляя шага, прошла в дом. Она предложила мне опуститься возле нее на диван, но, памятуя об инструментах в карманах брюк, я предпочел расположиться напротив в кресле. Началась беседа. Конечно, проще всего было бы честно рассказать ей о цели своего визита, а потом пойти и сделать то, что хотел. Но если я так не поступил, то вовсе не потому, что подозревал ее в сочинении анонимных писем, причастности к убийству или в чем-либо еще. Мне просто не хотелось травмировать Джанет признанием, что на Ривердейл меня привело вовсе не желание ее повидать. Никто не знал, как будут дальше развиваться события, поэтому торопиться терять союзника не следовало, и я трещал без умолку. Наконец, решив, что пора приниматься за дело, я уже начал подыскивать ей поручение, по возможности наверху, что наверняка задержало бы ее минут на пять, как вдруг в изумлении уставился в окно. На террасе с газетным свертком под мышкой, длинным ножом в одной руке и садовой лопаткой в другой появился Дэниел Хаддлстон. Я поднялся с кресла, чтобы лучше видеть. «Что там?» – спросила Джанет и тоже встала. Я шикнул на нее и произнес в самое ухо. «Первая заповедь сыщика – не производить ни малейшего шума». Братец Даниил остановился посреди террасы возле качелей, опустился на колени и, положив возле себя сверток и лопатку, воткнул нож в полоску дерна между плитами. Он не таился, не оглядывался через плечо, но работал быстро. Вынув при помощи лопаточки из промежутка между плитами полоску дерна длиной примерно 15 сантиметров и толщиной около 7, он завернул ее в газету, затем извлек вторую справа от первой и еще одну слева, после чего также завернул их в газету, каждую по отдельности. «Интересно, что он такое задумал?» – прошептала Джанет. Я сжал ее руку. У Дэниела дело близилось к концу. Развернув принесенный сверток, он достал три полоски дерна точно такой же формы и размера, как те, которые только что выкопал, вставил их в ямку между плитами, утрамбовал ногой и, взяв подмышку сверток с тремя только что вырытыми полосками, торопливо куда-то направился. Я взял пальцы Джанет в свои руки и пристально посмотрел ей в глаза. «Знаешь, крошка, единственный мой недостаток – это любопытство», – сказал я. «В остальных отношениях я безупречен. Помни это и не опаздывай к обеду». Она попыталась что-то возразить моей спине, но я был уже на пути к двери. Я осторожно выбрался из дома, проскользнул через террасу и, оказавшись возле живой изгороди, раздвинул ветки кустарника. Даниэль был в шагах 40, однако он шел совсем не к калитке, где была запаркована моя машина, а куда-то вправо. Я решил, что дам ему еще 20 шагов форы, а затем перелезу через кустарник и правильно сделал, потому что внезапно надо мной раздался чей-то голос. «Эй, дядя Дэн, куда это вы направились?» Дэниел замер на месте и обернулся. Я изо всех сил выкрутил шею и сквозь листья различил торчащую из окна верхнего этажа голову Ларри, а рядом голову Мариэллы. «Вы нам нужны!» – прокричал Ларри. «Увидимся позже», – бросил в ответ Дэниел. «Но ведь пора обедать», – напомнила Мариэлла. «Увидимся позже». Дэниел развернулся и зашагал прочь. «Какой-то он странный», – произнесла Мариэлла. «По-моему, он ку-ку», – констатировал Ларри. Головы скрылись. Опасаясь, что они по-прежнему могут смотреть в окно, я прокрался, прижимаясь к стене до угла дома, описал большой круг вокруг зарослей чего-то вечно зеленого и только тогда двинулся в том же направлении, что и Дэниел. Но Дэниела уже не было видно. Эта половина участка была для меня незнакома, и я не успел сообразить, что происходит, как с треском впечатался в стоящий посреди зеленых дебрей забор. Пробивать сквозь него дорогу показалось мне занятием слишком шумным, поэтому я отступил назад и, двинувшись вдоль края зарослей, довольно скоро набрел на тропинку. Никаких признаков Дэниела. Тропинка привела меня на небольшой холмик, забравшись на который по аккуратным земляным ступенькам, я наконец увидел его. В 30 метрах прямо по курсу в заборе имелась калитка, и он как раз закрывал ее, очевидно намереваясь пересечь лежавшую за ней, усаженную низенькими деревьями, лужайку. Сверток был по-прежнему у него под мышкой. В действительности этот сверток интересовал меня куда больше, чем сам Дэниел. А что, если он бросит его в канализацию? При этой мысли я прибавил ходу и значительно сократил дистанцию между нами по сравнению с той, какую использую, занимаясь обычной слежкой. Добравшись до края лужайки, он остановился, и я нырнул за дерево. Дэниел стоял на обочине асфальтированной дороги. Судя по потоку проносившихся мимо машин, это была одна из главных транспортных магистралей. Вскоре мое предположение подтвердилось. Напротив Дэниела остановился двухэтажный рейсовый автобус. Он сел в него и был таков. Я припустил за автобусом. На углу я затормозил. Это была Marble Avenue. Автобус отъехал уже слишком далеко, чтобы можно было различить его номер, и не в том, ни в другом направлении на улице не виднелось ни одного такси. Я шагнул на проезжую часть, повелительно подняв руку, и преградил дорогу первому попавшемуся автомобилю. К несчастью, в нем оказались две женщины, каких обычно использует Хелен Хокинсон для показа своих моделей. Но времени капризничать и выбирать не было. Я прыгнул на заднее сиденье, махнул у них перед носом лицензией детектива и коротко бросил: «Полиция! Нужно догнать едущий впереди автобус!» Женщина, сидевшая за рулем, по-детски взвизгнула. Ее подруга сказала: «Вы не похожи на полицейского. Вылезайте немедленно, иначе мы отвезем вас в участок». «Как вам угодно, мадам. Но пока мы будем сидеть и разговаривать, самый опасный гангстер Нью-Йорка уйдет от преследования. Он в автобусе». «О, он станет стрелять в нас?» «Не станет, он не вооружен». «Тогда почему же он опасен?» «О боже!» Я потянулся к дверной ручке. «Лучше я остановлю машину с мужчиной за рулем». В этот момент автомобиль тронулся с места. «Еще чего!» — обиженно произнесла первая женщина. «Я вожу машину ничуть не хуже любого мужчины». Это оказалось правдой. Уже через квартал стрелка спидометра добралась до 50, и вскоре мы поравнялись с тем автобусом. Вернее, с каким-то автобусом. Когда он остановился у перекрестка, я попросил ее подъехать поближе, что она сделала великолепно, и, прикрыв ладонью лицо, стал рассматривать пассажиров. Дэниел был там. «Я веду за ним слежку», — объяснил я леди. «По имеющимся данным, он сейчас направляется на встречу с одним продажным политиком. Как только попадется свободное такси, можете меня высадить. Хоть это и нежелательно, потому что такси возбуждает его подозрения, в то время как машина с двумя такими приятными и элегантно одетыми женщинами – нет». Хозяйка машины сурово посмотрела на меня. «В таком случае это наш долг», – объявила она. И она тащилась за этим автобусом добрых 3/4 часа через весь Ривердейл Драйв, затем до Бродвея и дальше в центр. Чтобы сделать поездку веселее, я развлекал их байками про гангстеров, похитителей и прочую нечисть. Когда мы достигли 42-й улицы, а Дэниел был все еще в автобусе, я с отвращением подумал, что он, по всей видимости, направляется в полицейское управление. Я принялся выискивать способ предотвратить это. И так замечтался, что чуть не проморгал, когда он выпрыгнул на тротуар на 34-й улице. Расплатившись с леди при помощи спасибо и сердечной улыбки, я вылез из машины и стал продираться сквозь плотную полуденную толпу, шатающихся по магазинам. На какое-то время я потерял его, но вскоре заметил вновь шагающим по 34-й улице. На 8-й авеню он повернул от центра. Я следовал в 20 метрах позади. На 35-й улице он вновь повернул на запад. И тут у меня в мозгу зародилась догадка. Естественно! Так вот, куда он направлялся. Прямехонько, словно пуля. Когда, по-прежнему бодро шагая, он пересек 9-ю авеню, сомнения рассеялись окончательно. Я сократил дистанцию. Он начал вглядываться в номера домов, то останавливаясь, то снова пускаясь в путь. Парень, от меня еще никто не уходил. Это тебе говорю я, Арчи Гудвин. У меня мертвая хватка. Я шел по следу этого типа через весь город, словно бульдог, через весь Нью-Йорк, до самых дверей ниже Вульфа.